Глава вторая. Говел и приобщался святых тайн Алексей Михайлович в дворцовой церкви Евдокии Христовой мученицы. Шла заутреня. За полчаса до света прибежал Иван Копошилов, дьяк казенного патриаршего приказа. Кончается патриарх. Царь велел допивать без него и с архиепископом Рязанским, с Копошиловым и с келейником Ферапонтом бегом побежали к патриарху. Того уже поновляли. Алексей Михайлович совсем по-свойски подтолкнул архиепископа Рязанского в бок. «Раскликать бы надо!» Последнего слова святитель не сказал. Взял патриарха за левую руку, показывая архиепископу, что брал за правую. Они несколько минут трясли патриарха за руки, сильнее, потише и снова сильно, но нет, не раскликали умирающего. «Как дело было?» — спросил государь протодиакона. «Да как было? Кабы не я, государь! Так бы и ушел без всего. Прихожу, а святитель без памяти. Отца духовного выслал вон. Стоит у дверей, кручинится на меня, а я ему свое толкую. Да хоть бы бил тебя, нельзя от него уходить. Без памяти он». Алексей Михайлович сел на лавку, задумался. Причащать его теперь или нет? Надо бы постараться. В патриаршую келью пришли без рис, в одних мантиях, казанский протопоп, архиепископы Вологодский и Ростовский, митрополит Крутицкий. Облачились, читали первое Евангелие. Царь стоял между двумя духовниками, патриаршим и своим, царским. Иосиф вдруг открыл глаза, взор его стал быстрым, но оглядел патриарх поверх голов. «Видение видит», — сказал царь тихо. Патриарх задрожал, стал закрываться руками, забился в угол постели, к самой стене, стал хорониться за подушками. Заплакал, закричал. Государь собственноручно опечатал патриаршую казну и ушел. Во время вечерни, в половине восьмого часа, ему доложили. Скончался. Трижды ударили в колокол. Наутро, отстояв службу, Алексей Михайлович занялся описью патриаршего имущества. Государь сам на себя хмурился, но не мог подавить в себе жутковатой радости. Представилась возможность покопаться в тайниках угасшей человеческой жизни, и очень хотелось найти нечто такое, упаси Бог, не изобличающий недостойный архипастыря порок, а такое, чтоб душу отлетевшую высветлило неким теплым светом, крестик, что ли, какой-нибудь деревянный, или нечто, сохранившееся от детских дней усопшего. Келейной казны было 15 400 рублей, огромные деньги. С наслаждением переписывал государь, сам переписывал все бесчисленные серебряные сосуды, тарели, кубки. Бережлив был патриарх Иосиф. Всякая рюмочка была у него в пятеро завернута. Принесли с чердака оружие, пищали сабли, арбалеты. Все смазано, завернуто. Через 100 лет приходи, ничто не пропадет. Келейной рухляди набралось на 3238 рублей. Обнаружились еще деньги, домовая казна, 13 300 рублей. Эти деньги должны были перейти к новому патриарху. Уже под вечер, славно потрудившись, государь приступил к еще одному замечательному делу, к раздаче денег Иосифа. На милостыню и окуп церковных мест было дадено 2000 рублей. Церкви, не имевшие возможности заплатить обложений, шедших в патриаршую казну, могли быть закрыты. Михаилу Ртищеву на раздачу бедным царь выделил 1000 рублей. В тюрьму, в стрелецкий приказ, пожаловано 100. В Троице-Сергиев монастырь – 300. В московские монастыри – 500 рублей. Патриаршим людям царь выделил 2000. Патриаршему духовнику – 100. Родственникам Иосифа – 600 рублей. И отдельно его племяннику – 200. На строение монастырей государь отписал 1200 рублей, и всем, кто был в доме, по 10. Себе царь не взял ничего, и переписчикам ничего не дал. Покончив с делами, государь перекрестился, открыл наугад лежащее на столе Евангелие, прочитал. Говорит ему Петр, хоть бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Дома никак не мог прийти в себя от прочитанного. Упреком стояли те евангельские слова. Грех признаться, но радовался государь, что освободился престол для достойного. Желаю скорейшего исполнения тайного своего желания, не откладывая на завтра задуманного, сел писать письмо на Соловки, митрополиту Новгородскому Никону. А мати наша, соборная и апостольская церковь, вдовствует, зело слезно и вельми сетует по женихе своем. Возвращайся, Господи, ради поскорее к нам, обирать на патриаршество именем Феогноста, а без тебя отнюдь ни за что не примемся. А жизнь катила рекою, то разливаясь, то уходя подо льды, или убывая на палящем солнце, но не останавливаясь ни на миг единый. Приезжал от Богдана Хмельницкого запорожец Иван Искра, бил челом государю, просил заступиться за Украину. Был ответ Ивану Искре не тот, что давали прежним послам гетмана. На этот раз сказано было: если от поляков случится какое-либо утеснение, пусть гетманы черкасы идут все на царского величества сторону. У царского величества в московском государстве земли великие и просторные, и изобильные, поселиться им есть где. Принять казаков с их городами и землями значило объявить польскому королю войну. Не было у царя под рукой человека, способного решить дело круто и быстро. Без опоры не мог государь взять на себя ответственность, начать войну. Мечтать о деяниях мечтал, но у себя в келии, доверяясь разве что Федору Ртищеву, постельничему своему. А казаки уже и без спросу приходили жить в московские пределы. С 2000 казаков пришел к Путивлю из Чернигова полковник Диковский. Поселили их на реке Семи у Белых берегов. Покинули город Конотоп, все его мещане и казаки. Ушли в Московское царство. Да только не милости ждала от великой России Украина. Ждала государственной мудрости. По субботам господарь Василий Лупу судил воров. На площади перед дворцом, на помосте, крытым алым ковром, стоял государский трон, увенчанный гербом Молдавии. Бычья голова с щелкой, с кольцом в виде полумесяца, с шестиконечной звездой над рогами. Стража отделила толпу любопытных от судного места перед троном. Судебные приставы мешкали, и господарь, хмурясь, постучал рукояткой булавы по подлокотнику трона. Время на разбор судебных дел у господаря было мало. Сегодня он отправлял дочь свою, Роксанду, в Истамбул, в Сераль. Перед господарем вывели и поставили двух людей. Оба одеты богато, но худы, взъерошены, в глазах неукрощенная злоба. «Эти люди, соседи», — рассказал о тяжбе судебный секретарь. «Когда-то они жили мирно и дружно, но потом сын одного из них, а именно продан Рацу, взял в жены дочь окружного ворника, нарушив обещание жениться на дочери Кырсти Попотя. Обидевшись, Кырстя Попотя вырубил со своими слугами стадо коров у продана Рацу, а продан Рацу в отместку сжег и вытоптал виноградники Кырсти Попотя. «Разве эти люди не знают моих законов?» — спросил Василий Луку. «Продан Рацу. Как должно наказать человека, который по злому умыслу вырубит виноградные лозы и фруктовые деревья?» «Ему отрубят руки, а за убытки взыщут», — ответил подсудимый. «Но, великий господарь, это я дал лозу Кырсти, это я научил растить его виноград». «Теперь скажи ты, Кырсти», — обратился господарь к попоце, — «разве ты не знаешь моего закона, который гласит, кто покусится уворовать волов и, прогнав пастуха, оставит стадо без присмотра, тому выколоть глаза? Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Признаю, я погубил стадо продано», — сказал Кырстя. «Но это я дал ему быков, чтобы улучшить племя его жалкого стада. Мое княжество лишилось прекрасных виноградников и прекрасного стада. Это тяжкий грех. Он тем более тяжек, что я на каждом суде не забываю повторять. Если кто-нибудь сделает что-то достойное смерти, то, будьте уверены, не избежит казни. Если половина государства окажется негодной, то пусть погибнет плохая часть, дабы сохранилась хорошая. Палачи, совершите над виновными ту казнь, на какую они сами обрекли себя». «Будь ты проклят, грек!» — крикнул продан. «Господи, помилуй меня!» — упал на колени Кырсти. Лупу и бровью не пошевелил. Следующая добрая дюжина дел давала ему повод выставить себя перед народом за человека доброго. Привели на суд старика, укравшего на базаре от голода пирожок. Привели мальчика, схватившего с прилавка шапку. Лупу выслушал Хвины и объявил: «Мои законы строги, но справедливы. К этим двум, к старому и малому, применим мой закон о несостоятельности. Он гласит: кто по бедности украдет не более того, что нужно, чтобы поесть и одеться, тот прощается. Старик был голоден, потому и потянулась его рука к чужому. Отпустите его. Этот мальчик-сирота остался на зиму без шапки. Отдайте ему шапку, которую он украл. Я заплачу торговцу. Мальчика отпустите». Крестьяне привели на суд пастуха. Он обнял на улице девушку. «Разве вы не знаете, что говорит мой закон?» — спросил их господарь. «Не знаем», — ответили крестьяне. И Василий Лупу сказал: «Кто под влиянием страсти поцелует встретившуюся ему на дороге девушку, тот не наказывается. Отпустите вашего пленника на все четыре стороны». Несколько воришек, попавшихся по второму и третьему разу, господарь тоже отпустил с миром до четвертой поимки. Поставили перед его очи красавицу. Она обвинялась за двоемужество. «Посадить ее на осла и бичевать», — вынес приговор Лупу. Поставили перед ним цыганку. Она в четвертый раз была уличена в воровстве. «Казнить», — решил Лупу и стал объяснять народу. «Это не я беспощаден. Беспощаден закон. Закон — хранитель спокойствия страны. Князь и раб перед лицом закона равны». «Неправда!» — крикнули из толпы. «В чем моя неправда?» — спросил Лупу, выискивая глазами смельчака. Седобородый человек поднял вверх руку. «Это я уличаю тебя, господарь, в неправде. Цыганка утащила четыре тряпки, и ты, не моргнув глазом, отправляешь ее на казнь. Твой племянник обесчестил сотни непорочных дев, и он на свободе. Сегодня ночью он напал на мой дом и силой взял мою дочь. Почему же он не на виселице, а пирует в твоем доме? Ответь нам, господарь». «Если это не пустой навет, злонамеренно порочащий имя мое, то твой иск будет удовлетворен. Но если ты солгал, чтобы выставить меня в дурном свете перед народом, ты поплатишься жизнью». Господарь встал со своего места. «Приведите его ко мне», — приказал он страже. Неподвижная толпа ожила, качнулась. Стражники увязли в человечьем, взбурлившемся море. А море это, раскачавшись, плеснуло в разные стороны и как сквозь песок ушло. Остались на площади господарь, его рукастые слуги и те, кто подлежал казни. «Труды мои на сегодня окончены», — сказал Василий Лупу, сходя с помоста. Княжна Роксанда прощалась с городом. Яссы кутались в белесую дымку безликой южной зимы. Скорей бы! Княжна глядела вокруг себя из-под ресниц, чтобы не выдать нетерпеливой радости. «Господи, скорей бы!» Она мечтала вернуться в Истамбул, в свою тюрьму, которая ей была милее свободы яского терема. Ей было жаль убого одетых крестьян, встречавшихся на улицах. Она с презрением поглядывала на турок, которые на чужбине почитали себя владыками и носили свои тела, как носят полные кувшины с драгоценным маслом. Не расплескать бы глупости своей. Но еще большее презрение княжна испытывала к молдавской знати. Вздорно кичливые, они ломали шапки и спины перед турками и тотчас пытались выместить свое унижение на простых людях, то огрев зазевавшегося плетью, то смахнув с дороги конем. «А теперь куда?» — спросила княжну подруга ее Эляна. «В монастырь трех святителей. Я хочу помолиться перед дорогой». Монастырь трех святителей со знаменитым храмом был окружен двумя стенами. Над воротами, на деревянных брусьях, висели колокола. Часы на башенке были соединены цепью с одним из малых колоколов, с будильником. Когда Роксанда подъезжала к монастырю, будильник уже отзвонил и ударил большой, главный колокол собора. От его густого, бархатистого голоса воздух радостно вздрогнул об яссами, и тотчас со всех сторон откликнулись колокола церквей и церквушек. Звонили к обедне. Княжна быстрыми легкими шажками прошла сквозь строй метнувшегося к ее ногам нищего братства. Она бросила горсть монет, а шедшие за нею Иляна и служанка Эмилия сыпанули по две горсточки. Церковь еще была пуста. Роксанда прошла под арку, где между белыми мраморными колоннами стоял обитый красным бархатом ковчег с мощами святой Параскевы, опустилась перед ковчегом на колени, закрыла глаза и увидала дворец Топкапы, мечети Сулеймания, Шахзаде, Баязида и Айя Софию. Это было наваждение. Испугавшись, что святая накажет ее за столь ретивые стремления в город иноверцев, Роксанда с чувством прочитала про себя молитву, поцеловала ковчег и поспешила к гробницам матери своей и трех братьев-погодков. Уже сидя в карете с подругой и служанкой, которых она собиралась взять с собою в Истамбул, Роксанда снова закрыла глаза и увидела Босфор и корабль на Босфоре, золоченый, устланный коврами. Отец, благословляя дочь в дорогу, очень внимательно поглядел ей в глаза и как-то по-особенному сказал: «Будь умницей, во всем будь умницей, я полагаюсь на твой ум». Княжну разбудили горлицы. Они стонали от любви, ибо воздух над Босфором настоен на цветах любви. Но тотчас Роксанду охватила тревога. А что, если все это сон? Сколько раз сладкие сны обманывали ее? «Нет», — сказала Роксанда, улыбаясь, — «я слышу запах моря». Она открыла глаза, и солнце окатило ее, как из ведра, разбиваясь в брызги о решетчатое окно. Роксанда позвала Эмилию, оделась, умылась, как птичка, поклевала изюму, выпила чашечку кофе, взяла с собою Иляну и, конечно, Эмилию, и в носилках отправилась на Золотой базар. Здесь было столько драгоценностей, что над рядами лавочек и лавок сияло, словно от жаровни. Скрыв лица под чадрами, девушки сошли с носилок и дивились на богатство, свезенные в Истамбул со всех концов земли. «А где же раковины, Эмилия?» — спросила нетерпеливо Роксанда. «А не дальше, за рядами, где торгуют жемчугом. Так веди же нас скорее туда». Роксанда торопилась к тайне. На птичьем базаре, где Эмилия покупала для госпожи попугайчика, к ней подошла Геруджи, женщина, глазеющая невест, и сказала: «Купивший мои услуги, высок ростом и несравненно пригож лицом и благороден манерами, он воплощенная добродетель, молод, сиятелен, хоть и чужестранец. Передай твоей госпоже, что этот замечательный господин убьет себя, если она откажется выслушать его речи. Но мы живем в Сирале», — воскликнула пораженная Эмилия. «У моего господина много денег, а в Сирале всегда найдется евнух, сердце которого тронет блеск золотых монет», — сказала Геруджи. «Мой господин просил передать твоей госпоже, пусть она пойдет в ряды, где торгуют заморскими раковинами, и попросит продать ей ту раковину, которая стоит одно пора». «Но не перепутала ли меня госпожа с кем-то?» — спросила встревоженная Эмилия. «Мне за услуги платят по 5 золотых монет», — сказала Геруджи, исчезая в толпе. Княжна Роксанда кинулась в приключение, как бросалась в воду, не раздумывая. «Ах!» — воскликнула Эляна, когда они подошли к лавке, где торговали раковины. «Только у царя морского, да у нас такие!» Торговец, улыбаясь, развел руками, показывая восхищенным юным дамам свою сказку наяву. Одни раковины, величиной с большое блюдце, пылали зелено-голубым перламутром, другие полыхали розово, как снег под солнцем. У Иляны и сквозь паранджу заблестели глаза, но Роксанда глядела не столько на раковины, сколь на торговца. «А есть ли у вас раковина, которая стоит одно пора?» — спросила она тихо, наклонившись над прилавком. «Есть, госпожа», — ответил торговец с почтительным поклоном. «Вот она». И принес такую роскошную раковину, что все остальные тотчас померкли, словно лавку накрыла тенью. «Эта раковина стоит одно пора?» — спросила осторожно Роксанда. «Одно пора, госпожа», — ответил торговец. «Но для того, кто знает, что спрашивает». «Эмилия, заплати одно пора». Роксанда забрала раковины. «И еще заплати золотой. Пусть Ильяна выберет себе раковину по вкусу». В раковине лежала записка, написанная на польском языке. Роксанда прочитала ее, когда осталась одна. «Я был вашим гостем в Катнарском вашем винограднике, и с той поры мое сердце не знает покоя. Дозвольте встать перед вами на колени. Я не промолвлю ни слова. Я хочу запечатлеть ваш образ перед дорогой на небо, ибо жизнь вечной разлуки с вами тяготит меня, как золотая цепь. Она бесценна, эта цепь, но она раздавила мне сердце. В первую ночь полной луны не затворяйте ваши двери, сжальтесь». Никто еще не осмеливался писать княжне таких посланий. Она спрятала записку, позвала Эмилию и спросила: «Какая теперь луна?» «Луна?» — удивилась Эмилия. «Ну да, луна. Я хочу знать, что теперь? Новолуние или, может быть, луна на ущербе? Дозвольте мне спросить у следующих людей, госпожа». Эмилия скоро вернулась и сообщила: «Полная луна будет завтра». «Ах, завтра!» — сказала Роксанда и велела Эмилии заняться своими делами. Роксанда почти не гадала об авторе послания. Конечно, это писал Петр Потоцкий. Кто же еще? У Дмитрия Вишневецкого на такой поступок духа бы не хватило. Боже мой, как долго ждать это завтрашнее полнолуние! От досады у княжны навернулись на глазах слезы. Она показалась себе лохматой, бездомной собачонкой. Будто бы осень, дождь, и она, намокшая, стоит одинешенькая, посреди огромного поля, низги не видать, ветер ледяной, и надежда добрести до укрытия оставила. И это я, сердилась на себя Роксанда, дрожащая, ничтожная. Ее страсть к тайне тоже показалась ей ничтожной. Трепет сердца был противен до дурноты. Она желала одного, пусть ее оставят все. А небо Стамбула уже утопило в синеве купола и минареты мечетей. Земля, соперничая с небом, отворила свои пещеры и дала волю тьме. Тьма нашла на тьму и не понять стала, где небо, где земля. Роксанда, не зажигая свечи, сидела, как турчанка на ковре, сжавшись в комочек. Вдруг воздух колыхнулся трепетно, и Роксанда сказала себе: то отворилась и затворилась дверь. «Я ничего не вижу», — сказал он по-польски. Она таилась, казня упреком сердце, которое стучало так, что уши закладывало от боя. Он сделал шаг от двери и тихонько запел на молдавском языке, коверкая слова, запел ее любимую песенку, переиначенную. «Алый лепесток пиона, алую зарею рожденный, а рыцарь красоту твою узрел, а рыцарь словно птица прилетел». Страх схлынул, как уходит под землю дождевая вода. «Я здесь», — сказала она, — «но ты обещал полную луну. Где же твое обещание?» Он опустился возле нее, взял на руки. «Луна никогда не взойдет на небо, если наши лица не озарят Божий свет светом счастья. Земля и небо темны, потому что твое светоносное чело затеняет страх. Вспомни свои виноградники». Его руки были жесткие, но лежать на них было покойно. Она дотронулась до его платья. «В чем ты одет?» «В турчанку? У меня даже паранжа есть». Она вырвалась из рук и хохотала, не в силах остановиться. «Ай да турчанка! Другого пути в Сираль нет», — сказал он серьезно, и также серьезно, с горькой хрипотцой, признался. «Я устал от чужбины. Отец мой, пленник хана, умер, а я, никому и никогда не сдававшийся, живу в плену. Я мог бы потерять тебя, но, видно, само небо желало этой встречи». Он обнял ее, поцеловал. «Луна», — сказала она, — «луна взошла». Луна стояла над Истамбулом, и некуда было укрыться от ее света. Воры и любовники затаились. «Я твоя жена», — сказала Роксанда Петру. «Я счастлива, что Бог послал мне тебя». «Бог ли?» — вздохнул Петр. «Ты мне не очень-то и понравилась при первой встрече. Но потом я не мог не думать о тебе. И все-таки мы должны благодарить за наше счастье твоего отца». «Моего отца?» — удивилась Роксанда. Он приезжал сюда не так давно, чтобы спрятать тебя от коршуна Хмельницкого, усмотревшего тебя для своего рябого сына. «Да, мой отец ездил в Стамбул», — согласилась Роксанда, поднимаясь на локтях и заглядывая в лицо Потоцкому. Потоцкий лежал спокойный, домашний, он улыбнулся ей. «Твой отец у себя дома ведет жизнь скряги, а здесь он денег не жалеет, ему не хватило 20 тысяч. Кому-то еще нужно было дать бакшиш, он обратился за помощью ко мне, и ты ему сказал, Роксанда должна быть моей». «Я именно это и сказал, душа моя». И отец тотчас согласился. Отец желал видеть дочь свою замужем за человеком, который знает предков в 10-м колене. «Значит, ты купил меня?» Роксанда легла на спину, потянулась, огладила свое тело руками. «Я думала, что я княжна, а я рабыня. Ты моя любовь!» Потоцкий приподнялся, чтобы поцеловать Роксанду, и увидел перед лицом кинжал. «Прочь!» — тихонько сказала Роксанда. «Я владею оружием не хуже тебя. Прочь! Но ведь еще слово, и я ударю!» Он встал с постели, вырядился в дурацкое свое одеяние. «Роксанда!» Она отворила дверь. «Не приближайся! Стоит мне закричать!» Он покорно пошел под ослепительный свет полнолуния. Роксанда поймала луну на острие кинжала, зажмурилась, затворила дверь, заперлась на все запоры. Легла в постель и, усмехнувшись, подумала. «Вот и нет у меня больше тайн. Стоило ли желать этой тайны? Быть женщиной больно».